Новость о гибели наших коллег повергла Райха в состояние депрессии, из которой, впрочем, мне удалось его вывести, рассказав о том, что произошло непосредственно со мной. Райх вновь обрел утраченное было равновесие и душевную смелость. Я со всей тщательностью живописал, как им удалось под меня подкопаться, и как вслед за тем я возжег себе богоподобную силу, обратив ее им на погибель. Райх только и ждал этих ободряющих слов. Ему необходимо было утвердиться, что он заблуждался, полагая, будто мы перед паразитами бессильны. Характерной чертой посвященных феноменологию является то, что они могут невероятно быстро оправляться от дурных потрясений, восстанавливаясь как физически, так и умственно, разумеется, в том случае, если умеют установить прямой контакт с потаенным источником силы, движущей все живое в человеке. Через полчаса от недужности Райха не осталось и следа, и он разговаривал с таким же живым волнением, что и я. Почти все утро ушло у меня на то, чтобы предметно растолковать Райху, каким именно образом паразиты вели под меня подкоп и как можно этому противостоять. Основной моей целью при этом было научить Райха, каким образом, добровольно себя подкапывая, можно изучать самые глубинные устои своей личности. Я обнаружил, что личностные качества Райха в своей основе значительно разнятся с моими, кое в чем неизмеримо их превосходя, а в чем-то, наоборот, уступая. В полдень наша беседа была прервана появлением Рейпка. К тому времени уже все газеты мира, оказывается, пестрели сообщениями о ночи самоубийств и изобиловали версиями насчет того, какая роль во всем этом принадлежит нам с Райхом. Мы узнали, что подступы ко всей территории компании, общая площадь 320 гектаров, заблокированы тысячами поджидающих снаружи вертолетов. На них были репортеры. Быстрое ментальное зондирование показало мне, что Рейпке – личность недостаточно сильного склада, поэтому открыть ему полностью всю правду нельзя. Некоторое время я испытывал соблазн абсолютно подчинить его волю себе. С нынешнего утра я неожиданно открыл в себе такое качество. От подобного шага меня удержало чувство уважения к правам личности. Вместо этого мы рассказали Рейпке историю, которая соответствовала истине лишь отчасти, но была более доступна его разумению. Мы поведали, в частности, что дело состоит якобы в том, что нам запоздало открылась правота антикадатского общества. Наши раскопки на КРТП пробудили к жизни огромную и страшную силу самих великих старых. Остальное в этой истории более или менее совпадало с действительностью. Эти существа, дескать, обладают гипнотической силой, способной сводить людей с ума. И их целью является уничтожить человеческую цивилизацию или, по крайней мере, поработить людей Земли с тем, чтобы раса старых вновь воцарилась в Солнечной системе. Однако сил на это у них пока недостаточно, так что если люди сумеют вовремя одержать над ними верх, то можно будет в конечном счете выдворить их за пределы нашей галактики, а может и вовсе уничтожить. Правду о паразитах мы подали так, что она стала иметь вид детской сказки, нечто такое, что легко усваивается умом и в силу того не слишком пугает. Мы даже дали тем существам название «Цхаттагуаны», заимствовав его из фантастического рассказа Лавкрафта. Кончилось тем, что мы с многозначительным видом поставили перед Рейпке вопрос – стоит ли, чтобы Земля узнала о грозящей опасности, или это вызовет панику, что является опасностью неизмеримо большей? Лицо у Рейбки стало цвета оконной замазки. Он принялся мерить шагами пространство комнаты, тяжело и сипло при этом дыша, в попытке совладать с внезапно открывшимся приступом астмы. Я помог его унять. В конце концов он выдавил, что, по его мнению, нам следует заявить об этом во всеуслышание. Не безинтересно было отметить, что за все время он ни разу не подверг рассказ сомнению, наши умы контролировали его полностью. Однако, как выяснилось, через час цхаттагуаны все так же на порядок нас опережали. В United Press выступил с заявлением Жорж Рибо и выставлял нас в нем как виновных в убийстве и манипуляции общественным доверием. Вот лишь часть этого заявления. Месяц тому назад на меня вышел Винсент Джоберти, ассистент профессора Флейшмана из Берлинского университета. Он сообщил, что некая группа ученых решила создать Лигу безопасности мира и предложил мне стать одним из ее членов. По прошествии времени я был представлен остальным участникам этой лиги, перечисляются имена, а также двум непосредственным ее основателям – Вольфгангу Райху и Гилберту Остину, ученым, обнаружившим местонахождение Кадата. Их открытие внушило им идею о спасении мира. Они решили, что весь мир надлежит объединить для борьбы с каким-то общим врагом. Этим общим врагом суждено было стать великим старым Кадата. Все мы вынуждены были присягнуть, что не отречемся от этой заведомо лживой версии ни при каких обстоятельствах. Райх и Остин считали, что убедить мир в правдивости их бредового вымысла способны только коллегия из авторитетных ученых. Как и все, я получил указание пройти внушение гипнозом, но отказался. В конце концов, под страхом смерти, я дал согласие на один единственный сеанс. Сам обладая кое-какими навыками гипноза, я сумел ввести их в заблуждение, сделав вид, что стал их покорным волеисполнителем. Короче говоря, Рибо указывал, что события прошлой ночи представляют собой акт массового самоубийства, инспирированного в одностороннем порядке мной и Райхом. Цель этого акта – убедить мир, что ему угрожает смертельная опасность, исходящая от некоего врага. Своих сподвижников мы якобы заверили, что умрем вместе со всеми, а сокровенные наши мысли будут преданы огласке после нашей смерти. Просто фантастика! Но сквозило во всем этом дьявольское хитроумие. В такое невозможно было поверить, но в равной степени невозможно было поверить и в то, чтобы 20 именитых ученых вдруг одновременно по доброй воле наложили на себя руки. Так что наша собственная трактовка происшедшего звучала бы теперь столь же надуманно и фантастично. Исключая мою недавнюю победу над паразитами, этот момент можно было охарактеризовать как самый беспросветный. Еще вчера, казалось, все шло безупречно. По нашим расчетам, еще месяц, и можно было уже заявить о нашем плане во всеуслышание. К той поре мы бы уже представляли собой неодолимую силу. И вдруг провал, да еще какой! А Рибо, став союзником или жертвой паразитов, обратил все наши наилучшим образом продуманные планы против нас самих. Что до того, как убедить мировое сообщество, то здесь паразиты были в куда более выигрышном положении, чем мы. У нас не было наглядных свидетельств, подтверждающих их существование, и уж они бесспорно позаботятся, чтобы мы не располагали таковыми и впредь. Если высказать сейчас миру свои соображения насчет цхаттагуан, Рибо в категоричной форме потребует конкретных доказательств, что это все не собственные наши домыслы. Получается, единственное, кто нам поверит, это антикадатское общество. Конец раздумьям положил Райх, сказав: Так сидеть и без толку ломать голову ничего не даст. Мы шевелимся недопустимо медленно, и эти твари неизменно нас опережают. Необходима скорость. Ты что-то предлагаешь? Нужно встретиться с Флейшманом и братьями Грау и расспросить, как они чувствуют себя после их нападения. Если они так же истощены, как я, 4 часа назад, то паразиты не исключено к этому времени – окончательно их уничтожат. Мы попытались связаться по телекрану с Берлином. Бесполезно. Линия Дияр-Бакыра была так перегружена звонками, и входящими, и исходящими, что осуществить в таких условиях междугороднюю связь было вообще невозможно. Мы позвонили Рейбке и сказали, что нам срочно требуется ракета-план для вылета в Берлин. Причем об этом не должна знать ни одна живая душа. Рейбка, очевидно, успел уже ознакомиться с исповедью Рибо. В глазах у него читалась тревожная настороженность, и следующие 10 минут ушли у нас на то, чтобы перезарядить ему мозг. Это была зряшная работа. Ум у Рейбка оказался таким вялым, что перезарядить его было не менее трудно, чем, скажем, заполнить ведро с продырявленным днищем. И все же сделать это нам удалось, сыграв на тщеславие и корыстолюбие этого человека. Мы особо подчеркнули, что его имя непременно будет впоследствии упоминаться как имя основного нашего союзника, да и возглавляемая им фирма едва ли останется при этом в накладе. Вместе с Рейбкой мы придумали хитрую уловку, позволившую обвести вокруг пальца караулящих снаружи репортеров. Мы смонтировали видеозапись, где Райх разговаривал по телекрану, а я виднелся у него за спиной. Райх якобы разгневанно кричал оператору, чтобы к нам никого не пропускали. Эту запись, условились мы, надо будет прокрутить примерно через полчаса после нашего отлета, чтобы на нее случайно нарвался кто-нибудь из репортеров. Трюк сработал. На пути в Берлин мы сами лицезрели себя по бортовому телекрану ракеты. Клюнувший на эту обманку репортер мгновенно переписал ее себе на видеокассету, и через 20 минут новость уже была пущена в эфир телестанции Дияр-Бакыра. Очевидно, несмотря на успокоительное заявление, сделанное Рейбкой для прессы, относительно нашей предполагаемой участи витало множество слухов, так что эта эпизодическая, в общем-то, новость мгновенно разнеслась повсеместно. Как следствие, те немногие, кто узнал нас в берлинском аэропорту, подумали, что ошибаются. Перед домом Флейшмана нам не оставалось ничего иного, как себя раскрыть. Дом был взят репортерами в плотное кольцо, и пробраться внутрь нам ни за что бы не удалось. И вот здесь мы открыли, что телекинез обладает еще одним весьма полезным свойством. Нам удалось в каком-то смысле сделаться невидимыми. Иначе говоря, мы обнаружили у себя способность перехватывать всякий импульс внимания, направленный в нашу сторону, и отражать его таким образом, что оно с нас попросту соскальзывало. Так и не будучи фактически опознанными, мы сумели пробраться до самой входной двери и нажать кнопку звонка, прежде чем нас рассекретили. Поднялся неописуемый гвалт. К счастью, в этот момент в селекторе послышался голос Флейшмана, и дверь чуть приоткрылась. Мгновение спустя мы уже были внутри помещения, а снаружи тарабаня что-то натужно вопили в почтовую щель репортеры. Флейшман выглядел лучше, чем мы ожидали, но все равно было видно, что он явно изможден. Уже через 5 минут нам стало известно, что у него ощущения были те же, что и у Райха. Долгая ночь беспрерывных изматывающих атак и внезапное облегчение ровно в 5:20 утра, учитывая 2-часовую разницу между Берлином и Дияр-Бакыром. Рассказ Флейшмана весьма благотворно сказался на моем общем душевном самочувствии. По крайней мере, этой ночью я спас жизнь 2 своим коллегам и уберег общее дело от окончательного провала. Флейшман также смог нам рассказать о братьях Грау, которые в те часы находились у себя дома в Потсдаме. Он успел созвониться с ними сегодня утром, прежде чем репортеры успели оккупировать линию полностью. Своим спасением братья были обязаны тому, что умели общаться посредством телепатии. Точно так же, как раньше, они использовали для усиления телекинетических импульсов, так и теперь ночные атаки паразитов они отражали сообща. По мнению Флейшмана, их ощущения были аналогичны моим. Паразиты, как и под меня, пытались подкопаться под их сущность. Позднее выяснилось, что братья, в противоположность мне, не стопорились на безысходные мысли о непрочности своего существования, а наоборот, помогали друг другу отвлечься от созерцания бездны. При подкопе крайнюю важность для паразитов представляет то, чтобы их жертва находилась наедине с собой. Следующая проблема представлялась неразрешимой. Как теперь нам можно пробраться в Потсдам и забрать к себе братьев Грау, или, по крайней мере, сделать так, чтобы они, не мешкая, вылетели в Дияр-Бакыр? Дом был обложен репортерами. Сверху, буквально над самой крышей, бдительно кружилось с десяток вертолетов. Когда весть о нашем здесь присутствии разошлась по округе, число их постепенно разрослось, едва не до сотни. При одной лишь попытке связаться с Потсдамом репортеры всей прорвы ринутся туда. По местным линиям разговоры прослушиваются легче, чем по междугородним. Имена братьев Грау, судя по всему, не были еще втянуты в историю, так что не исключено, что у них есть пока возможность передвигаться относительно свободно. Выход из положения нашел Флейшман. Побыв в нашей компании час, он уже определенно испытал улучшение в самочувствии. Перезарядка мозга у него проходила несравненно легче, чем у Рейбка. Рассказ о моей победе произвел на Флейшмана тот же эффект, что и на Райха. К нему возвратились весь его прежний оптимизм и жизнестойкость. И вот внезапно он сказал: «Мне кажется неверно считать, будто они существует в пространстве как таковом. То их скопище, что атаковало меня здесь, а вас в Дияр-Бакыре, по сути представляло собой единое целое, иначе как бы их нападение оборвалось в один и тот же момент». Такая догадка приходила нам с Райхом и раньше, но Флейшман усмотрел в ней иные выводы. «В таком случае, — сказал он, — мы допускаем ошибку, меряя ум параметрами физического пространства. В ментальном смысле все пространство Вселенной сводится, образно говоря, до точки. Паразитам не нужно одолевать расстояние отсюда до Дияр-Бакыра. Они уже находятся и здесь, и там, одновременно». «И в Потсдаме тоже», – вставил Райх. «Мы мгновенно уловили напрашивающиеся отсюда выводы. Если паразиты, образно выражаясь, находятся сейчас под Потсдаме, то аналогичным образом находимся там и мы». «Ну, конечно, какая самоочевидная истина? Люди оттого лишь существуют исключительно в мире, ограниченном рамками физических ощущений, что не обладают силой, позволяющей им прорваться в мир собственного разума. Человек, способный глубоко уйти в себя, вкупе мчащегося вдаль поезда, выбывает из времени и пространства, в то время как его скучливо взирающий в окно попутчик так и будет, позевывая, ехать мили за милей, ощущая томительную медлительность времени. Сила, необходимая нам для борьбы с паразитами, состоит именно в способности углубляться в себя и сражаться с ними на их территории. Человек, плывущий на поверхности, представляет собой легкую добычу для акул. Иное дело аквалангист. Плавая под водой в маске с гарпунным ружьем в руке, он уже может сойтись с акулой на равных. Обладая способностью погружаться в глубины сознания, мы могли бы проникать в те же вневременные и внепространственные его области, что и паразиты. Братья Грау могут общаться между собой телепатическими сигналами. Что же мешает и нам связаться с ними аналогичным образом? Ответ был прост. Мы понятия не имеем, как это делается. Нам, в принципе, известно, что такой-то контакт требует наличия навыков, чем-то схожих с телекинетическими, но это мало о чем говорит. Тогда мы погасили свет и сели вокруг стола, намереваясь провести эксперимент в надежде выяснить, что у нас из этого получится. У любого вошедшего в этот момент в комнату вид сомкнувших пальцы безмолвных людей, сидящих потупив головы, вызвал бы мысль о сеансе спиритизма. Я сделал первую попытку. Вскоре после того, как свет был погашен, я мысленно обратился к коллегам с вопросом. «Вы готовы?» Никакого ответа. И тут я радостно ощутил. Где-то внутри меня, в области грудной клетки, возник отдаленный голос. «Ты меня слышишь?» Послал я навстречу вопрошающий импульс. «Не совсем четко», — донеслось в ответ. У Флейшмана ушло 10 минут, прежде чем он сумел присоединиться к нашей игре. К тому времени мы с Райхом звучали друг для друга вполне уже внятно. Это объяснялось, очевидно, тем, что, как и братья Грау, мы с Райхом были знакомы далеко уже не первый день и успели друг другу приноровиться. А спустя некоторое время стали понемногу улавливаться и адресованные нам импульсы Флейшмана, звучащие как «глаз вопиющего в пустыне». Теперь было ясно, что между собой контактировать – мы можем. Однако по силам ли нам будет связаться с братьями Грау, тем и другим? Прошел уже целый час времени, долгий и томительный. Я, должно быть, напоминал путника, затерявшегося среди гор, и криком, взывающим о помощи. Мысленно я продолжал отправлять сигналы братьям Грау, Луи и Генриху, но подспудно ловил себя на том, что шлю их в обычной, словесной форме, словно выкликая вслух имена, а между тем требовалось не что иное, как направленный на контакт толчок мысли, не оформленный в словесное обличие. «Кажется, я что-то улавливаю», — произнес внезапно Райх. Все вместе мы предельно сконцентрировались в попытке отправить сигнал о том, что послание принято. Последовала небольшая пауза, и вдруг... От неожиданности мы просто подскочили. Неожиданно прорезавшийся четкий голос с изумляющей громкостью грянул, казалось, в самые уши. «Я вас слышу, в чем дело?» Мимолетно перекинувшись торжествующими и взволнованными взорами, мы снова закрыли глаза, сосредоточившись с удвоенной силой. Громкий отчетливый голос рек. «Не все сразу, по одному. Райх, попробуйте вы. У вас звучание, похоже, наиболее чистое». Ощущение было такое, будто на одном из конечных пунктов селекторной линии Берлин-Диярбакыр идет наладка двусторонней связи. Слышно было, как мозг Райха один за другим выстреливает сигналы послания, словно снопы трескучих электрических искр. «Вы можете приехать в Диярбакыр?» Послание ему пришлось продублировать с десяток раз. Прислушиваясь к его сигналам, мы сами мало-помалу стали делать непроизвольные сонаправленные усилия. Вначале нас окоротил было протестующий возглас братьев «по одному, по одному». Но тут мы интуитивно почувствовали, что попали с Райхом в резонанс и направили умы на то, чтобы просто подталкивать и усиливать его сигналы. Голос Грау не замедлил отреагировать «так лучше». «Теперь слышу вас четко». Дальше трудностей не возникало. Мы даже смогли обрисовать братьям кое-какие детали сложившейся здесь ситуации, как если бы говорили с ними по телефону. Все это время мы находились вне комнаты, полностью уйдя в себя, как верующие уходят в молитву. До меня внезапно дошло. Причина плохого усиления состоит в том, что я погружаюсь на недостаточную глубину, находясь слишком близко от поверхности. Суть проблемы была проста. Уходя слишком глубоко, я рисковал впасть в сон. Язык и образность принадлежат к поверхностной сфере сознания. Утянуть их на глубину так же трудно, как внести в сон логическое мышление. Я произношу это в связи с тем, что именно в ту секунду мне открылась вся бездна нашего неведения. Глубинные ареалы ума населены преимущественно воспоминаниями и снами, медленно дрейфующими друг мимо друга, словно гигантские рыбы. Сохранять осознанность действий, отличать явь от миражей на такой глубине, чрезвычайно трудно. Однако, чтобы телепатия была по-настоящему активной, сигналы следует отправлять именно с такой глубины. Хотя в данном случае это к делу не относилось. Мы, Райх, Флейшман и я, взаимно друг друга усиливали. Лишь пройдя через такое ощущение, познаешь истинный смысл изречения «Мы – члены друг друга». По окончании разговора с братьями Грау все мы чувствовали себя странным образом счастливыми и посвежевшими, как после глубокого и безмятежного сна. Флейшман вновь выглядел таким, каким мы привыкли его видеть. Его жена, принесшая в комнату кофе, очевидно питала к нам с Райхом некоторую враждебность, которую всем своим видом пыталась скрыть. Но вот с внезапным изумлением она посмотрела на своего супруга и, судя по всему, переменила к нам свое отношение. Кстати, интересно, мы чувствовали, с какой трогательной нежностью относится Флейшман к своей жене, она была моложе его на 20 лет, замуж за него вышла год назад. Это чувство от Флейшмана передалось нам, и мы тоже взирали теперь на нее с эдакой владетельной нежностью, сочетающей в себе вожделение и потаенное знание ее тела. Получалось, что она как бы пересекла границу нашего телепатического круга и стала в каком-то смысле женой каждого из нас. Кстати сказать, наше с Райхом вожделение к ней не являлось естественным желанием мужчины обладать незнакомой женщиной, ведь мы фактически уже соединились с ней через Флейшмана. К 3 часам ночи бдящие в вертолетах репортеры уже уморились нас караулить. Кроме того, скопление вертолетов в воздухе превышало норму, допустимую городскими правилами воздушной безопасности. Но толпа за дверями дома не убывала, а улица сплошь была забита рядами тесно поставленных автомобилей, в которых чутко дремали представители прессы. Мы поднялись на чердак и установили там лестницу напротив слухового окна. В 3:20 над домом послышался шум вертолетного двигателя. Мы поспешно распахнули окно. Вертолет плавно сманеврировал, и в помещении упала веревочная лестница. Мы, не мешкая, начали взбираться по ней друг за другом, стараясь карабкаться как можно проворней, пока репортеры внизу не успели понять, что к чему. Сверху нас проворно втягивали в кабину братья Грау, они же вобрали и лестницу, и вот уже вертолет, набирая скорость, понесся в сторону аэропорта. Операция прошла безупречно. У репортеров на улице не было ни малейшего сомнения в том, что сами вызвать себе вертолет мы ни в коем случае не могли. В машинах у себя они, конечно же, держали пеленгаторы, что, между прочим, строго запрещено законом. Так что, если кто-то и заметил вертолет, то при этом, скорее всего, подумал, что это либо еще кто-нибудь из репортеров, либо патруль инспекции воздушной безопасности. Во всяком случае, прибыв в аэропорт, мы не заметили никаких признаков погони. Наш вертолетчик еще в дороге предупредил пилота ракеты, чтобы тот готовился к старту. В 2:35 мы находились на пути в Париж. Теперь, по общему решению, надо было прежде всего заняться Жоржем Рибо.